На лужайке подле бассейна, который, если Шейли не изменяла память, они с дочерью накануне в первый раз наполнили водой, стоял еще один мотоцикл. Неподалеку жарко пылал костер. Яна сидела, поджав босые ноги, на коленях у какого-то волосатого неопрятного верзилы. Возле костра еще один парень целовался со своей подружкой. По глади бассейна в неверном колеблющемся свете плавали, тускло поблескивая мятыми боками, пустые жестянки из-под пива. «Так!» — Шейла, словно призрак, шагнула в круг света, вызвав секундный столбняк у всех присутствующих. «Яна, что все это значит?» — строго спросила она, глядя на дочь. «Мама, откуда ты взялась?» — смертельно побледнев, потрясенно выдавила перепугавшаяся девушка. Выражение ее лица было таким, словно из сгущающихся сумерек на лужайку шагнул призрак. «Что значит «откуда»?» — не выдержав, взорвалась Шейла. «Во-первых, слезь с колен этой немытой обезьяны. А во-вторых...» — она нахмурилась, припоминая, о чем же они договаривались с дочерью во время ее последнего посещения виртуальной вселенной. «Мы же с тобой собирались пойти завтра в лес». От этого заявления у Яны нервно дрогнули губы, а волосатый парень, державший ее на коленях, вдруг хамски демонстративно покрутил пальцем у виска. «Ян, у нее амнезия, да?» — сочувственно произнес он. Глаза Шейлы потемнели от гнева. Где-то в небесах предупреждающе зарокотал гром. Ни слова не говоря, она шагнула вперед, за трещиной согнала дочь с колен парня и со словами «Умойся! С тобой я поговорю чуть позже!» рывком подняла на ноги шутника. «Тебя учили вставать, упырь нечесанный, когда разговариваешь со старшими?» Он попятился, пытаясь вырваться, но добился немногого. Лопнул, расходясь по шву, ворот его кожаной куртки. Залитые пивом глаза, наконец, начали проясняться. «Я это... Извините. Яна нам сказала, ты за свои слова отвечай». Шейла чувствовала, что вот-вот сорвется. Внутри все клокотало от злой обиды. Словно она пришла домой и увидела, что в постель нагадил соседский кот. «Пошел вон отсюда!» Чтобы не покалечить парня, Шейла просто оттолкнула его от себя. И тот, не удержав равновесия, кубарем покатился в траву. «Чтоб через минуту духа вашего тут не было!» Пунцовая от ярости, она отошла к бассейну и застыла мрачным изваянием, глядя на черную, как свинец, воду, по поверхности которой плавал мусор вперемешку с опавшими желтыми листьями. На фоне душившей ее обиды все острее пробивалось подсознательное беспокойство, царапнувшее сразу, как только она пришла в свой личный мирок. С первых шагов она ощущала какой-то диссонанс, но не находила вразумительного объяснения внезапному чувству. И вдруг она поняла — осень. Глядя на плавающие по поверхности воды желтые листья, Шейла вдруг с ужасом осознала. Тут наступила осень, хотя в последнее ее посещение только начиналось лето. За спиной взревели двигатели мотоциклов. «Мама!» — раздался тихий, дрожащий голос Яны, когда стрекот стих вдали за деревьями. «Зачем ты так, мам? Они ведь не сделали ничего плохого, а Людвиг вообще классный парень. Если б не он, я бы тут свихнулась от скуки». «Не поняла?» Шейла резко обернулась, окинула дочь придирчивым взглядом. Одета Яна была неряшливо, платье испачкано, белокурые волосы немыты, растрепаны, ноги босые. «Чего ты не поняла?» В голосе дочери вдруг прорвалась обида. «Ты бросила меня! Ушла, сказав, что по делам и ненадолго, а исчезла на 3 месяца. У тебя что, действительно амнезия?» Наверное, лейтенант Грин выглядела глупо. Стояла, открыв от изумления рот, и остро чувствовала, как холодный ком разрастается в груди. 3 месяца? Ее дочь провела тут 3 месяца совершенно одна. В этот момент Шейла почему-то не вспомнила, что Яна всего лишь фантом, выдумка, несбыточная мечта, реализованная на уровне технологий вселенных Вегаса. Внутри все обмерло. Ледяной ком разлетелся острыми, ранящими осколками. Шейла поймала взгляд дочери. Он показался дерзким, чужим, неузнаваемым, повзрослевшим, что ли. Глаза Яны вдруг как-то странно забегали, лицо побледнело, и она опрометью бросилась в кусты, зажимая рот ладошкой. Спустя несколько секунд оттуда донесся ее сдавленный стон. Шейла не стала вмешиваться. Ей было о чем подумать. Услышав, что дочь возвращается, она тряхнула головой, отгоняя тяжелые мысли, и спросила с искренним участием, без раздражения: «Пиво?» Яна кивнула слишком поспешно. «Ну-ка, постой!» Шейла подошла к ней, обняла за плечи, мягко, но настойчиво развернула лицом к себе. Запаха спиртного она не почувствовала. Глаза Яны опять блеснули дерзким вызовом. Она попыталась дернуть плечами, вырваться, но мать не пустила. «Пойдем-ка в дом», —